Это подобно мгновенной вспышке света. Для большинства из нас это и есть, как бы сказать, всего лишь яркая вспышка, как от атомной бомбы, нечто пугающее, слепящее, непостижимое. Но если ты в силах постичь и удержать ее, тогда ты свободен. Выходит, есть смысл знать, что умираешь. Ты говоришь «свободен». От чего свободен? Просто свободен, нирвана, освобождение от колеса. От колеса перевоплощения? Ну да, от привязанности, страстей, желаний, всего, что приковывает нас к нереальному миру. Привязанностей? Значит, даже любви? Того, что мы называем любовью. И тогда мы существуем где-то еще? Это все символы, сказал Джеймс. Некоторые утверждают, что нирвана возможна только здесь и сейчас. Символы для объяснения символов, картина для объяснения картин, а истина скрыта глубже. Тут мы опять умолкли. Веки у Джеймса опустились, но глаза из-под них еще поблескивали. Я спросил шутливо, ты что, предаешься размышлениям? Нет, если б я правда предавался размышлениям, то был бы невидим. Мы видим друг друга, потому что каждый из нас — центр беспокойной умственной деятельности. Размышляющий мудрец — фигура незримая. Да, ничего не скажешь, жутко. Я не мог разобрать, всерьез ли он говорит, скорее всего, нет. Но от этого разговора мне стало очень не по себе. Я сказал, ты когда собираешься уехать? Наверное, завтра? А то мне, кроме всего прочего, хотелось бы вернуться на свое ложе. Да, извини, можешь здесь спать хоть сегодня. А я двинусь отсюда завтра. У меня в Лондоне уйма всяких дел, надо готовиться к путешествию. Значит, я не ошибся. Джеймс вовсе не расстался с армией. Его опять посылают с тайной миссией в Тибет. Мне захотелось деликатно намекнуть ему, что я все знаю. А, да, к путешествию, понятно. Впрочем, задавать вопросов не буду. Джеймс только посмотрел на меня своими темными глазами на темном небритом лице. Я быстро глянул на него и отвел взгляд. Я решил рассказать ему про Бена. «Ты знаешь, Джеймс, вот когда я упал в эту яму, в минный котел, да? Ведь я упал не случайно. Меня столкнули». Джеймс отозвался не сразу. «Кто тебя столкнул?» «Бен». «Ты его видел?» «Нет, но кто-то столкнул, а больше некому было». Джеймс задумчиво поглядел на меня, потом спросил, «А ты не ошибся?» Ты уверен, во-первых, что тебя столкнули, и, во-вторых, что это был Бен? Я не намерен был выслушивать его, во-первых, и, во-вторых, ничем его не проймешь, даже покушением на убийство. Просто хотел тебе рассказать. Ладно, забудем. Так завтра ты уезжаешь. Отлично. И тут я услышал звук, которого никогда не забуду. Он мне до сих пор иногда мерещится. Он ворвался в мое сознание, как вестник какого-то ужасающего несчастья, и комната наполнилась страхом, как туманом. Это был голос Лиззи. Она вскрикнула где-то на улице, перед домом, потом вскрикнула еще раз. Мы с Джеймсом воззрились друг на друга. Он сказал, «Нет, нет». Я ринулся вон из комнаты, запутался в занавеске избус, кое-как скатился с лестницы, задыхаясь, пересек прихожую и у парадной двери чуть не упал, как будто густое облако усталости и отчаяния поднялось мне навстречу и затуманило мозг. Я услышал шаги Джеймса, бегущего по лестнице следом за мной. На шоссе творилось что-то неладное. Первым я увидел Перри Грина, он стоял возле машины Гилберта и смотрел куда-то в сторону башни. Потом я увидел Лиззи, опираясь на руку Гилберта, она медленно шла обратно к дому.